и лес, притихший в сладкой дреме, не слышал, кто под сенью крон бродил и листья рвал, кто плакал тихо, и чья слеза катилась по стволу березы, ровно капля сока. И полю было все равно, кто по нему ступал, и чья рука колосье шевелила, персть осыпая на землю. Все спало. Все видела и знала лишь ночная птица, но пением своим, тревогой, не добудилась никого, а скоро и сама заснула. От зари ослепла, онемела. Потом, проснувшись, река и лес, и поле долго ждали и рук его, и легоньких шагов, да уж напрасно было. Княжич прощался с лошадью, уткнувшись в гриву. — Ты постареешь, — говорил Олег. Губа отвиснет, брюхо растолстеет. Негоден станешь под седло, и когда вернусь я, мне что, я выберу из табуна другого и объезжу аки тебя, и обучу скакать, абы не достали стрелы. Послушным будет новый конь, а с тебя, мой верный, снимут шкуру и вымочат ее, и разомнут, и сапоги пошьют, или ту же сбрую. Но лишь одно я от тебя сумею сохранить — имя твое, и посему ты будешь жив и навсегда со мною, коль именем твоим другого кликать буду. Я позову, а ты заржешь. Кто ж виноват? Что ж мне творить, коль век коня и человека настолько разный? Но пробил час. А с матерью прощаться не досуг. Вот и котомка за плечами, и посох руку холодит, длань старца на плечо легла. Пошли же, отрок, путь наш далек. Обратился княжич. У ворот стоял отец, а под десницей его братья. И ветер волосы на головах перепутал. Да где же мать? Хоть бы одним глазком прозреть ее. Вон руки и руки на решетке окна светлицы. Мать? А под ногами уже степь ковыльная трепещет. И скрылся терем, сторожевые башни прикрылись лесом, и подол истаял на земле под жарким солнцем. Но долго перед взором средь белых облаков лежали руки на витой решетке окна ее светлицы. И само окно, оставив терем, улетело в небо и утвердилось в куполе его. «Что ж стану делать я у волхвов, старче?» — спросил Олег. «Неужто смысленным кудесником не жаль лишать меня и матери, и крова милого, и отчизны родной? Велика ли цена учения вашему, коль так безжалостно оно, коль душу ломит мне? Душа твоя подобна сотам в борте». «Пуста еще и аки воск мягка», — проговорил старик. «Страшиться нет нужды, не сломится она. Ты ж ныне пчелка, князь. Летая от цветка к цветку, ты станешь собирать нектар познания и заполнять пустые ячеи. Сколь долго ж будет сие учение, старик, и хватит ли терпения мне? Прежде, отрок, я проведу тебя кругами живота людского, — возвестил кудесник. По знанию грош цена, коли им ты станешь набивать утробу, а в сытости дремать. Я сердце выну из твоего лона и людям брошу, и ежели оно засветится, то люди позрят его, поднимут и передадут тебе. Однако наперед пройдет оно сквозь руки тьмы людей, сквозь свет и мрак, и коль не остудят сии руки сердца, ведь теплым сердцем каждый грец рад, ежели не погубит его страсть и прелесть не изъязвит, то рок тебе —